Глава 23. Клара. Вернувшись к экипажу, Роберт увидел уснувшего прямо на козлах кучера. Бедняга угостился пивом такой крепости, что временно впал в бесчувствие. Старая белая кляча, родившаяся, по всей видимости, в том же году, что и тряски и фаэтон, давно вышедшие из моды, спала не менее крепко, чем хозяин, и резко дернулась, когда Роберт спустился по каменной лестнице. Лошадь, подстегнутая ударом кнута, сонно потрусила вперед, а седок, надвинув на глаза шляпу, все думал о своем пропавшем друге. Он играл когда-то в этих чопорных садах среди унылых елей, если допустить, что ребенок, даже самый резвый и бесшабашный, способен играть под суровым взглядом серых глаз Харкурта Талбойса. Играл с сестрой, которая теперь, узнав о его печальной судьбе, не пролила ни слезинки. Роберт смотрел на расчерченный по линейке газон, удивляясь, как Джордж мог вырасти таким искренним, щедрым, беззаботным юношей в таком месте. Как вышло, что, имея перед глазами пример отца, он не стал обузой для близких? Неужели есть какие-то высшие силы, которые наделяют нас душой, великой или ничтожной, и хотя фамильные носы и подбородки переходят от отца к сыну и от внука к правнуку, подобно цветам, что вянут осенью, дабы возродиться в том же обличье весной, дух, куда более нежный и тонкий, чем ветер, овивающий эти цветы, не подвластен земным законам и послушен лишь божественной гармонии. Слава Богу, что все кончилось. Пусть бедный мой друг почил в неведомой могиле, однако не я навлеку позор на тех, кого люблю. Если когда-нибудь все откроется, это произойдет без моей помощи. Роберт испытывал невыразимое облегчение. Его великодушная искренняя натура восставала против навязанной роли шпиона, обличителя, собирателя улик, которые привели к ужасным выводам. Он вздохнул, радуясь освобождению от неприятной обязанности. Кэп медленно выехал из ворот. Роберт бросил последний взгляд на ровные ряды деревьев вдоль газонов и старинный дом из красного кирпича. Внезапно на дорожке показалась девушка. Она бежала, почти летела, размахивая носовым платком в поднятой руке. «Остановите!» — обратился Роберт к кучеру. «Что за эксцентричный сумасшедший век? Видимо, я забыл свой платок, и мистер Талбойс послал с ним кого-то из прислуги. Надо пойти ей навстречу». Роберт вышел из экипажа и двинулся навстречу девушке, которая быстро приближалась. Близорукость мешала ему разглядеть бегунью, пока та не подошла достаточно близко. «Силы небесные, мисс Талбойс!» «Да, то была Клара, в наброшенной на голову шерстяной шали, красная и запыхавшаяся. Только сейчас Роберт впервые разглядел, как она хороша. Карие, как у Джорджа, глаза, бледное лицо с подвижными правильными чертами, чутко отражающими все эмоции. От бега девушка раскраснелась. Едва она отдышалась, кровь отхлынула от щек, вернув лицу естественный цвет. Только сейчас Роберт увидел сестру Джорджа без маски и подивился ее выдержке во время беседы с Харкуртом Талбойсом. «Мисс Талбойс, что случилось? Почему?» Девушка схватила его за руку. «Ах, пожалуйста, дайте мне высказаться, иначе я с ума сойду. Я слышала все и верю каждому вашему слову. Я не успокоюсь, пока не отомщу за смерть брата». Несколько мгновений потрясенный Роберт Одли стоял молча. «Дайте вашу руку, мисс Талбойс», — произнес наконец он. «Прошу, успокойтесь. Я провожу вас к дому, и мы поговорим. Поверьте, я вел бы себя иначе, если бы знал, что я люблю своего брата. Откуда вам знать? Кто мог это знать, если я ни разу не сделала ничего такого, чтобы ему стало тепло под нашим кровом, не добилась для него от отца ни единого доброго слова? Я молчала, боясь обнаружить свою любовь, зная, что даже сестринская привязанность может обернуться ему во вред. Вы не представляете, каков мой отец, мистер Одли. Заступившись за Джорджа, я бы вконец испортила ему жизнь. «Пусть будет так, как хочет папа», — решила я. «Пусть нас всех рассудит время». Я знала, что единственный шанс увидеть когда-нибудь моего дорогого брата — покориться отцовской воле. Я терпеливо ждала, надеясь на лучшее, ведь отец, несмотря ни на что, любит своего единственного сына. «Вижу вашу насмешку, мистер Одли, и понимаю, вам, постороннему человеку, трудно поверить, что его показная черствость скрывает от чужих глаз искреннюю любовь к собственным детям, и ведет он себя так потому, что всю жизнь подчинил долгу. Однако я увлеклась». Внезапно опомнилась мисс Талбойс и, взяв Роберта за руку, оглянулась на вечно зеленую аллею. «Я вышла из дому через черный ход». «Папа не должен видеть, что мы с вами разговариваем, мистер Одли. Он может заметить, что экипаж все еще здесь. Попросите кучера выехать на дорогу и немного отдалиться от дома, а я тем временем пройду через сад и выйду к дороге через калитку». «Но вы простудитесь», — запротестовал Роберт с тревогой, глядя на девушку. «Вы дрожите». «Я дрожу не от холода», — сказала Клара, — «а от мыслей о брате». «Если у вас есть хоть капля жалости к единственной сестре вашего покойного друга, мистер Одли, то вы выполните мою просьбу. Я должна поговорить с вами, вот только соберусь с мыслями». Она прижала руку ко лбу, а затем указала на ворота. Роберт кивнул, и они разошлись в разные стороны. Молодой человек велел кучеру медленно ехать по направлению к станции, а сам двинулся вдоль изгороди, окружавшей владения Харкурта Талбойса. В сотне ярдов от главного входа он обнаружил деревянную калитку и остановился, поджидая Клару. Вскоре появилась и она. В блестящих глазах девушки, как и раньше, не было ни слезинки. «Не хотите ли пройти в сад?» — предложила она. «На дороге нас могут увидеть». Роберт кивнул в знак согласия, вошел и закрыл за собой калитку. Потом взял мисс Талбойс под руку и почувствовал, что она до сих пор дрожит. «Прошу вас, успокойтесь», — сказал он. «Быть может, я ошибся в выводах, быть может...» «Нет», — перебила его девушка, — «вы не ошиблись. Судя по всему, моего брата действительно убили. Прошу вас, назовите имя женщины, которую вы подозреваете». «Я не сделаю этого до тех пор, пока...» «Пока что?» «Пока не добуду веских доказательств ее вины». «Вы заверили моего отца, что выбросите из головы всякую мысль о том, чтобы довести дело до конца. Но вы не предадите память своего друга, и кара не минет тех, кто прервал его земной путь. Правильно ли я вас поняла?» Тень упала на мужественное лицо Роберта Одли, словно темное покрывало. «Меня ведет сквозь туман и мрак высшая сила, и я не могу отойти в сторону, не могу уступить своей человеческой слабости», — ответил он. Еще четверть часа назад Роберт считал, что все кончено, что тяжкое бремя, рухнув с плеч, освободило его от долга перед покойным другом. И вот явилась эта девушка, возвысила голос в защиту брата и, обратившись к совести Роберта, побудила его пойти навстречу судьбе. «Зная, как горько будет мне в ту минуту, когда я открою завесу тайны, вы не стали бы просить меня об этом, мисс Талбойс?» «И все-таки я прошу, только так можно отомстить за безвременную кончину моего брата. Вы согласны? Да или нет?» «А если я скажу «нет»?» «Тогда я сама подберу ключ к тайне», — воскликнула девушка. «Сама найду ту женщину, хоть вы и не ответили на мой вопрос, в каком уголке Англии пропал мой брат. Я буду колесить по всему свету из конца в конец, пока судьба Джорджа не станет для меня ясна. Я сделаю это, мистер Одли, если вы мне откажете. Я совершеннолетняя, сама себе хозяйка». «Я богата. Одна из тетушек завещала мне свое состояние. Я смогу нанять помощников и щедро заплачу, чтобы они потрудились на совесть. Итак, мистер Одли, кто будет искать убийцу, вы или я?» Роберт взглянул на нее и увидел лицо женщины, остановить которую может только смерть. «Я не знала в родном доме ничего, кроме притеснений», — тихо продолжила мисс Талбойс. «Меня вынуждали подавлять свои чувства, и я нечеловеческими усилиями загоняла их внутрь. Мне не позволяли иметь друзей и поклонников. Мать умерла, когда я была совсем маленькой, а отец Он всегда вел себя так же, как сегодня. У меня не было никого, кроме брата. Всю любовь своего сердца я отдала ему. Стоит ли удивляться, что с той минуты, как я услышала о его убийстве, я не могу думать ни о чем, кроме возмездия?» Роберт Одли смотрел на девушку с благоговейным восхищением. Сила страсти придавала ее красоте особое величие. Она не напоминала ни одну из знакомых ему женщин. Кузина Алисия была хорошенькой, супруга дядюшки обворожительной, а Клара Талбойс — прекрасной. Красоту ее правильных черт с необычайной выразительностью подчеркивала даже пуритански скромное серое платье. «Ваш брат не останется неотмщенным, мисс Талбойс», — заверил девушку Роберт. «Если вы наберетесь терпения и доверитесь мне, лучшего помощника вам не найти даже среди профессионалов». «Я вам верю», — отозвалась Клара, — «потому что вижу, вы действительно хотите помочь». «Так предначертано мне судьбой. Скажите, мисс Талбойс, есть ли у вас письма брата?» «Да, два письма. Одно он написал вскоре после женитьбы, а второе отправил из Ливерпуля накануне отъезда в Австралию». «Вы позволите на них взглянуть?» «Конечно. Я вышлю их вам, если вы оставите свой адрес. Время от времени вы будете мне писать, не так ли? Должна же я знать, как продвигается дело. Пока я живу здесь, мне придется действовать тайно. Но через 2-3 месяца я уеду из дома и смогу поступать, как мне заблагорассудится». «Вы ведь не собираетесь покинуть Англию?» «Разумеется, нет. Я хочу навестить своих друзей в Эссексе». Роберт вздрогнул, и это не ускользнуло от внимания Клары Талбойс. Она пристально взглянула на молодого адвоката. «Джордж погиб в Эссексе?» — медленно проговорила девушка. «Жаль, что вы угадали», — сказал Роберт. «Теперь вы знаете много, слишком много, и от этого мое положение становится с каждым днем все сложнее, все мучительнее. До свидания». Он пожал холодную, как мрамор, руку. «Пожалуйста, возвращайтесь домой, не теряя ни минуты, иначе вы простудитесь». Клара горько усмехнулась и сбросила шаль. Холодный ветер тут же растрепал ей волосы. «Простужусь? Что за беда? Я готова дойти до Лондона по снегу босиком, если только это вернет к жизни моего брата». И она впервые разрыдалась. Роберт с состраданием смотрел на нее. Сестра и брат были так похожи, что он уже не мог думать о ней как о чужом человеке. Просто не верилось, что они познакомились лишь сегодня утром. «Нужно надеяться», — чуть слышно прошептал он, — «несмотря ни на что, надеяться на лучшее». «Нет», — сказала Клара, взглянув на него сквозь слезы, — «я надеюсь только, что смогу отомстить. До свидания, мистер Одли. Впрочем, погодите, вы забыли дать мне адрес». Роберт положил в карман ее платья свою визитную карточку. «Я вышлю вам письма Джорджа, они помогут вам в поисках. До свидания». Роберт смотрел вслед девушке, пока она не скрылась за елями. Благородная красота ее лица навсегда запечатлелась в его душе. «Да поможет небо тем, кто стоит между мною этой тайной», — подумал молодой адвокат, «ибо они будут принесены в жертву памяти Джорджа Талбойса».